Дожились. Вот и дожились. Плача, говорила старуха. У казанка всего, говорит, хватит. А тебе и невдомек. О, горе, горе. Боярин в страхе глядел на нее. Он только теперь понял, что лоза работал, должно быть, от казанка. Что это связано как-то с недавно зачитанным на сходе приказом ревкома, запрещавшим барышничество. А главное, что дело, с которым он так долго мучился, теперь решено бесповоротно и невыгодно. Он схватил со стола расписку и бросился из избы, сранив у двери лавку с кошелкой. Веселые детские свистульки со звоном рассыпались по полу. «Лоза, обожди!» — закричал боярин и побежал по улице, нелепо размахивая распиской. «Обожди! Не надо мне бумаги твоей!» Волосы его развивались, перед ним качались избы, деревья, сопки, вздыбленные огороды с окаймлявшими их чудовищными нагромождениями выкорчеванных пней. Деревня давно осталась позади, а он все бежал и кричал до того, что звенело в ушах. «Обожди! Не надо мне бумаги твоей! Не надо мне!» Вдруг он споткнулся и упал, крепко сжав в руке расписку. И только лежа на земле понял, что находится уже в лесу под сопкой. Он сел и, выпучив глаза, удивленно и испуганно посмотрел вокруг. Было удивительно тихо. Одинокий комарик, несчастный и загнанно, брунжал в ухе. Мохнатые ветви деревьев и черная непроходимая и страшная громада сопок двигались на боярина. Тьма разливалась вокруг. Только над головой сиял торжественный купол неба, и оттуда глядели на землю холодные, блистающие миры. «Бумаги твоей!» С тихим ужасом пролепетал боярин. Молдаван, свернув на бесколейную, совсем почти заросшую дорогу к хутору, проехал рысью версты 4. Потом дорога взяла в гору, и лошадь пошла шагом. Край заходящего месяца, выглядывавший из-за шафранных макушек дерев, освещал последние возделанные людьми прогалины. Чтобы не лазили дикие свиньи, прогалины обнесены были жестоким буреломом, корчами, принимавшими во тьме формы гигантских крабов, осьминогов, своими уродливыми страшными щупальцами, напоминавших о труде, вложенном в это дело людьми. И горек был плод. Но для молдавана зрелище это было самым привычным, обыденным. Он ехал, нахохлившись, и думал только о том, что он сильно запоздал и что ему придется, захватив на хуторе монгольскую кобылку, купленную неделю тому назад у китайца-арендатора, этой же ночью двинуться в верховье реки Малазы. Угнетало его не то, что лошади эти, как большинство лошадей, сплавляемых в последнее время молдаваном, попадут в колчаковскую армию и будут направлены против тех людей, с которыми он жизненно был связан. Об этом из боязни перед самим собой молдаван старался не думать. А угнетало его то, что, как бы он теперь ни торопился, казанок, любивший скорость и чистоту в работе, все равно уже будет ругать его. Лоза представлял его себе в уютной горнице за самоваром, сильно побагровевшего, с кирпичной, потно-волосатой, обнаженной грудью, ожесточенно хлебающего с блюдца, уставившись в одну точку печальными и дикими глазами. И то, что казанок может пить чай в то время, когда он, Митрий Лоза, пропадает в тайге с лошадьми, это больше всего злило молдавана. Сам бы вот погонял. Брат, то-то, то-то, брат, и оно-то, думал он, сердито пошевеливая усиками. Было уже около 2 часов ночи, когда к нему донесся, наконец, особенный, свойственный людскому жилью в тайге запах осевшей по дереву копоти,